Позже пришла Розалина Доннелл с газетой «Irish Times», которую оставил Джон Флинн. Там была фотография Анны, снятая Рейли в понедельник, но сделанная в виде гравюры на дереве, с более резкими линиями и тенями. Либо была раздосадована, подумав, что дни и ночи ее пребывания в этой покосившейся лачуге превращаются в поучительную историю. Пока Анна не увидела, она припрятала сложенную газету. «Там внизу есть большая заметка». Мать дрожала от радости. Пока Анна расчесывала волосы, Лип подошла к лампе и бегло просмотрела статью. Как она поняла, это был первый очерк Уильяма Берна, где он цитировал Петрония, набросанный в среду утром, когда журналист не располагал еще никакой достоверной информации. Лип не могла не согласиться с выражением «провинциальное невежество». Второй абзац был для нее вновь. «Воздержанность является несомненной ирландской чертой. Старая ирландская мудрость гласит, можно и не доспать, можно и не доесть. Умеренность – мать здоровья». «Это не новость», – подумала Лип, – «всего лишь болтовня». Беспечный тон оставлял послевкусие. Пожалуй, стоит напомнить этим столичным интеллектуалам, подзабывшим ирландский язык, что в нашем древнем языке «среда» называется словом, означающим «первый пост», а «пятница» – «второй пост». И оба эти дня по традиции дожидаются, пока нетерпеливое дитя не закричит три раза, и только потом дают ему бутылочку. К вящему нашему удовольствию слово «четверг» означает «день между постами». Неужели это правда? Не доверяет она этому шутнику. У Берна хватает эрудиции, но иногда он пользуется ею ради потехи. У наших предков было принято, по ирландскому выражению, держать пост против обидчика или должника, демонстративно голодая у его двери. Говорят, сам святой Патрик с явным успехом держал пост против Создателя на горе в Мэйо, названной в его честь. Пристыдив, он заставил Всемогущего даровать ему право судить ирландцев в судный день. В Индии также протест, выражаемый с помощью голодания у порога, стал настолько распространенным, что наместник короля предлагает запретить его. Что касается крошки мисс О'Доннелл, то автор этой статьи пока не смог определить, отражает ли ее нежелание в течение 4 месяцев съедать завтраки, обеды и ужины какую-то юношескую обиду. Либо захотелось выбросить газету в очаг. Неужели у этого малого совсем нет сердца? Анна, ребенок в беде, а не предмет для шуток в качестве летнего развлечения читателей газеты. «Что там говорится обо мне, миссис Лип?» «Это не о тебе, Анна», — покачала она головой. Чтобы отвлечься, Лип просмотрела заголовки, набранные жирным шрифтом. «События мирового масштаба, всеобщие выборы, объединение Молдавии с Валахией, осада Веракруса». Непрекращающееся извержение вулкана на Гавайях. Никакого толку. Лип эти проблемы не волновали. Персональный уход за больным всегда суживал кругозор, а особенность данного случая усиливала эффект, сжимая ее мир до одной комнатушки. Свернув газету в плотную трубку, Лип оставила ее на чайном подносе у двери. Потом вновь проверила каждую поверхность, но не потому, что рассчитывала найти тайник, из которого Анна таскает еду во время дежурства монахини, а чтобы чем-то себя занять. Девочка сидела в ночной сорочке и вязала шерстяной чулок. «Может, у Анны все-таки быть какая-то невысказанная обида», — размышляла Лип. «Пора ложиться спать». Она взбила подушки, придавая им нужную форму, а потом сделала записи. «Водянка без улучшений». Десны в том же состоянии, пульс 98 ударов в минуту, дыхание 17 вдохов в минуту. Когда на дежурство пришла монахиня, Анна уже спала. Лип считала, что нужно поговорить, хотя женщина противилась любой попытке. «Прошло 5 дней и 5 ночей, сестра, а я ничего не заметила. Пожалуйста, ради нашей пациентки скажите, а вы заметили?» Замявшись, монахиня покачала головой. А потом тихо произнесла, может, потому что замечать было нечего. Что она имеет в виду? Тайного кормления не было, потому что Анна действительно живое чудо, благоденствующее на диете из молитв. Лип задыхалась от того неизъяснимого, что витало в этой хижине, да и во всей стране. «Хочу кое-что сказать», — тщательно подбирая слова, заговорила она. «Это скорее не о бане, а о нас». Сказанное заинтересовало монахиню. «О нас? Мы здесь для того, чтобы наблюдать, верно?» — сестра Майкл кивнула. «Но когда что-то изучаешь, невольно влияешь на это. Когда в целях изучения помещаешь рыбу в резервуар, а растение в горшок, то условия меняются. Между тем, как Анна жила последние 4 месяца и как живет сейчас, большая разница, вы согласны?» Монахиня лишь наклонила голову на бок. «Это все из-за нас», — проговорила Лип. «Надзор изменил ситуацию, которую мы наблюдаем». Брови сестры Майкл поднялись, исчезнув за полоской белого полотна. «Если в прошедшие месяцы в этом доме имело место жульничество», — продолжала Лип, «то наш надзор должен был, начиная с понедельника, положить ему конец. Так что вполне вероятно, что именно мы с вами сейчас не даем Анне питаться». «Но мы ничего не делаем. Кроме того, что каждую минуту следим за ней. Разве мы не пришпилили ее, как бабочку?» «Неверный образ. Чересчур болезненный». Монахиня энергично затрясла головой. «Надеюсь, я ошибаюсь», — сказала Лип. «Но если я права, то ребенок не ест уже 5 дней». Сестра Майкл не сказала, этого не может быть, или Анна не нуждается в пище. Она только произнесла. «Вы заметили какие-нибудь серьезные изменения в ее состоянии?» «Нет», — призналась Лип, — «ничего такого, на что можно было бы прямо указать». «Ну тогда что, сестра? Бог в небесах и в мире все хорошо? Что мы делаем?» «То, для чего нас наняли, миссис Райт, ни больше и ни меньше». С этими словами монахиня села и загородилась своей священной книгой как баррикадой. «Эта крестьянка, оказавшаяся в доме презрения, без сомнения добрая душа», — с раздражением думала Лип, «и, вероятно, по-своему умная, если только позволяет себе выходить за рамки, предписанные начальством». «Мы поклялись приносить пользу», — похвалилась как-то сестра Майкл. «Но какую реальную пользу приносит она здесь?» Лип припомнила слова, сказанные мисс Энн одной медсестре, которую она отослала обратно в Лондон после всего лишь 2 недель в Шкодере. «На фронте бесполезный человек помеха». На кухне началась молитва. О'Доннеллы, Джон Флинн и прислуга уже стояли на коленях, произнося нараспев. «Хлеб наш насущный, дай нам днесь», когда Лип проходила мимо них. «Разве эти люди не слышат того, что говорят? А как насчет насущного хлеба для Анны, О'Доннелл?» Лип распахнула дверь и вышла в сумрак ночи. Сон вел ее вперед и вперед, к основанию той скалы, изображенной на священной карточке, наверху которой маячил крест, а под ним пульсировало гигантское красное сердце. Лип надо было подняться по лестнице, прорубленной в скале. Она напрягалась до дрожи в ногах, но без устали, поднимаясь по ступеням, никак не приближалась к вершине. Проснувшись в темноте, Лип поняла, что сейчас утро субботы. Подойдя к хижине, она увидела развешанное на кустах белье, еще больше намокшее после вчерашнего дождя. Сестра Майкл сидела у кровати, следя за подниманием и опусканием хрупкой груди под сбившимся одеялом. Лип в немом вопросе подняла брови. Монахиня покачала головой. «Сколько воды она выпила?» 3 ложки», — прошептала сестра Майкл. «Это было не так уж важно. Всего-навсего вода». Монахиня собрала свои вещи и, не сказав больше ни слова, ушла. По телу Анны медленно перемещался прямоугольник света. Правая рука, грудь, левая рука. «Неужели дети 11 лет спят так долго?» — недоумевала Лип. «Или это потому, что организм Анны работает без топлива?» В этот момент из кухни пришла Розалин О'Доннелл, и Анна, захлопав глазами, проснулась. Лип отошла к комоду, чтобы не мешать утреннему приветствию. Женщина стояла между дочерью и бледным лимонным солнцем. Розалин наклонилась, желая заключить ребенка в объятия, но Анна уперлась ладонью в широкую костистую грудь матери. Розалин О'Доннелл оцепенела. Анна молча покачала головой. Розалин О'Доннелл выпрямилась и прикоснулась пальцами к щеке девочки. Выходя из комнаты, она бросила на Лип злобный взгляд. Лип была потрясена, ведь она не сделала ничего такого. Разве ее вина, что девочке надоело выносить лицемерное поведение матери? Причастна Розалина Доннелл к обману или просто закрывает на него глаза, она, по меньшей мере, безучастно наблюдает за тем, как ее дочь начинает шестой день поста. Отказалась поздороваться с матерью. Так записала Лип в своей книжке. Потом пожалела об этом, потому что ее записи должны были ограничиваться медицинскими сведениями. В тот день, возвращаясь в деревню, Лип толкнула заржавевшие ворота кладбища. Ей было любопытно взглянуть на могилу Пэта О'Доннелла. Могильные плиты были не такими старыми, как она предполагала. Она не нашла надписей раньше 1850-го. Лип решила, что из-за мягкой почвы многие из них накренились, а из-за влажного воздуха обросли мхом. «Смилуйся, доброй памяти, с любовью вспоминаю О, здесь лежит, посвященный, в память о его первой жене, ушедшей из жизни, воздвигнутый для потомков, также о второй жене, помолись о душе, который умер в ликовании от того, что Спаситель подарит надежду на воскресение». Право, подумала Лип, кто вообще умирает в ликовании? Какой бы умник ни начертал эту фразу, он никогда не сидел у постели умирающего, вслушиваясь в последние хрипы. В возрасте 56 лет, 23 лет, 92 лет, 39, возблагодарим Господа, принесшего ей победу. Лип заметила небольшой знак IHS, вырезанный почти на каждой могиле и окруженный чем-то вроде солнечных лучей. Она смутно припомнила, что это означает «I have suffered», то есть «я страдал». Было там одно странное широкое место без могильной плиты. На нем поместилось бы 20 гробов. Кто же там лежал? Потом она поняла, что это общая могила, где лежат безымянные люди. Лип поежилась. По роду своей деятельности она была на коротке со смертью, но сейчас словно входила в дом врага. Всякий раз, увидев надпись о ребенке, она отводила глаза. А также сын и две дочери. С ними трое детей. Также их дети, умершие в младенчестве. В возрасте 8 лет, в возрасте 2 лет и 10 месяцев. Убитые горем родители, считавшие каждый месяц. Едва завидев пышный цвет, слетели ангелы с небес. Ее забрали в лучший мир, чтобы в горних долах цвесть. Лип поймала себя на том, что впивается ногтями в ладони. Если земля — неподходящая почва для лучших творений Господа, зачем он с таким упорством высаживает их здесь? Какой смысл в этих коротких, загубленных жизнях? Она уже собиралась отказаться от поисков, когда нашла могилу мальчика. Патрик Мария О'Доннелл. 3 декабря 1843, 21 ноября 1858. Покойся с миром. Лип всматривалась в незатейливые слова, высеченные в камне, пытаясь представить, что они значили для Анны. Рисовала в своем воображении живого долговязого парнишку в стоптанных сапогах и испачканных штанах, в котором так и кипела энергия юности. Могила Пэта была единственной у О'Доннеллов, а это означало, что ему одному могла перейти фамилия Малахии, по крайней мере, в этой деревне, а также и то, что будь у миссис О'Доннелл другие беременности после Анны, они не заканчивались родами. Лип на миг отказалась от своей неприязни к этой женщине, размышляя о том, через что прошла Розалина О'Доннелл и отчего она ожесточилась. 7 лет голода и мора. Как с библейским пафосом написал Берн. Мальчик и его младшая сестра, которых в тяжелые времена почти нечем было кормить. Потом, пройдя через эти ужасные годы, Розалин потеряла сына-подростка. Подобное несчастье могло непостижимым образом все изменить. Вместо того, чтобы еще больше привязаться к единственному ребенку, Розалин, наверное, почувствовала, что ее сердце окаменело. Лип понимала это состояние, когда ощущаешь, что ничего больше не можешь дать. Не потому ли эта женщина делает теперь Анну предметом странного культа, очевидно предпочитая, чтобы дочь была святой, а не обычным человеком? По погосту пролетел порыв ветра, и Лип плотнее закуталась в плащ. Закрыв скрипящие ворота, она свернула направо к часовне. Не считая небольшого каменного креста над шиферной крышей, часовня мало чем отличалась от соседних домов. Но какую мощь изливается ее алтаря, мистер Тадеус? Когда Лип дошла до деревни, солнце опять появилось и все засияло. Она свернула на улицу, и тут ее за рукав схватила румяная женщина. Лип отпрянула. «Прошу прощения, госпожа, просто хотела спросить, как там наша малютка?» «Не могу сказать». Потом добавила, чтобы ее правильно поняли. «Это конфиденциальное дело». Поняла ли женщина мудреное слово? По ее виду было неясно. На этот раз Лип повернула направо, в сторону Малингара, только потому, что еще не ходила по этой дороге. Аппетита у нее не было, и сидеть пока взаперти у Райана не хотелось. За ее спиной послышалось цоканье лошадиных копыт. Только когда всадник поравнялся с Лип, она узнала широкие плечи и рыжие кудри. Она кивнула, ожидая, что Уильям Берн дотронется до шляпы и поскачет галопом дальше.